Владимир Сергеевич, смотрите! Тут еще одна машина, которую мы видели у вас в книге. Она очень похожа на телегу, но у нее только три колеса. Два задних такие огромные, а передние поменьше. Зато спереди висит здоровенный бак. Из него выходит шланг, торчат какие-то рычаги. И эта телега движется сама, без лошади. Точно! И прямо в стену! Ой! Даже камни посыпались. Не волнуйтесь, друзья мои, здесь никто не пострадал. Почему? Вон сколько грохота и дыма вокруг. Неужели это безопасно? Спокойно, Маша. Здесь, наверное, кино снимают. А это каскадеры. Нет, Петя. Мы в 1769 году, а кино тогда еще не придумали. Сейчас мы стали свидетелями самой первой в истории автомобильной аварии. Этой повозкой было нелегко управлять, но она ехала очень медленно, со скоростью не больше 5 км/ч. А это приблизительно средняя скорость пешехода. А почему тогда столько черного дыма вокруг? Этот дым идет от машины, которая установлена над передним колесом. Значит, это автомобиль? Можно сказать и так. Как только у повозки появился двигатель, он превратился в автомобиль. Слово «автомобиль» состоит из двух слов. «Ауто», что в переводе с древнегреческого означает «сам», и латинского слова «мобилис» — «движущийся», то есть «самодвижущийся». Молодец, Машенька. В то время, когда все еще ездили в каретах, а изобретатель велосипеда еще даже не родился, один французский инженер, которого звали Никола Жозеф Куньо, видите? Вон тот радостный мужчина в закопченном сюртуке, который бегает вокруг машины, кашляет и размахивает руками, придумал, как заставить двигаться телегу без помощи лошади. Для этого он использовал одно из самых интересных изобретений человечества, так называемый двигатель внешнего сгорания, работающий от пара. Как от пара? Неужели простой пар, такой легкий и воздушный, может толкать такую тяжелую телегу? Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, поподробней. Давайте узнаем об этом у Анатолия Александровича Вассермана. Петя, нажимай кнопку «Связь с Вассерманом». Жму. Здесь Вассерман. Анатолий Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Чем могу быть полезен? Анатолий Александрович. Мы смотрим, как Николя Жозеф Куньо испытывает свою самодвижущуюся повозку. А, вижу, вижу. Ну что, натворил он тогда дел, протаранил целую стену. Все нормально, Анатолий Александрович. Здесь никто не пострадал. Да, повезло ему. Анатолий Александрович, мы хотели бы узнать поподробнее, что такое паровой двигатель? Двигатель, коллеги, механизм, преобразующий какую-либо энергию в движение. В данном случае энергию пара. То есть он работает от пара? Неужели простой пар, такой легкий и воздушный, может толкать такую тяжелую телегу? Может, Маша. В паровой машине топливо горит не в самом двигателе, а в специальной камере. Она называется топка. Такой двигатель называется двигателем внешнего сгорания. Пар переносит энергию из топки в машину. Она заставляет крутиться колеса. Правда, в телеге Куньо, так называется эта самодвижущаяся повозка, ведущее только одно колесо, переднее. Но и одного колеса достаточно, чтобы телега поехала и даже разломала кирпичную стену. А этот здоровенный бак, что прикреплен спереди, зачем он нужен? Вот это и есть топка. В ней сжигают каменный уголь, чтобы довести воду до кипения. Закипев, вода испаряется. Скапливаясь под крышкой бака, пар расширяется в несколько раз, создается давление. Стремясь выйти наружу, пар поступает в цилиндр и толкает с собой поршень. Тот тянет за собой рычаг, а тот уже крутит колесо. Как видите, пар обладает довольно большой силой. Точно! Я видел, на что он способен. Когда чайник кипит, тяжелая металлическая крышка даже подпрыгивает на месте. Во как! Да, избыточное давление заставляет ее приподниматься. Это свойство пара люди заметили давно, но не знали, как применить его на практике. Наконец, Томас Ньюкомен, изобретатель из Англии, придумал, как воспользоваться этой силой. Он построил насос для выкачки воды из шахты. Это хорошая помощь шахтерам. Но машина была очень громоздкая, неэкономичная, довольно сложная в эксплуатации. Поэтому другой английский механик, Джеймс Уатт, решил ее усовершенствовать. В 1782 году построил машину и назвал ее универсальной паровой машиной, потому что ее можно использовать не только для откачки воды из шахты, но и в других работах, и даже на транспорте. Она стала компактнее. Многие процессы в ней управляются без участия человека. Но самое главное, у нее увеличилась экономичность и мощность. Это достоинство машины Ватта оценили в Британской ассоциации инженеров и присвоили имя изобретателя единицы мощности. С тех пор мощность измеряется в ваттах. Теперь понятно. Спасибо, Анатолий Александрович. Пожалуйста, обращайтесь в любое время. Помогу, чем могу.